В руках он держал полевую аптечку, тоже, видимо, приобретенную на одной из таких распродаж. «Такаки, ты меня звал?» — крикнул он из прихожей, прерывисто дыша, излучая бодрость и здоровье. «Дай только плеснуть водички на голову». «Здесь сейчас ребенок, которого зовут Дзин», — объясняла Инаго доктору. «Все свободные мореплаватели очень его любят. Насчет поговорить он не очень, но слух у него божественный». Доктор вернулся в барак, вытирая голову полотенцем. «Температура есть? Кашляет? Рвало?» — спросил доктор. «Нет, только жар», — сказал Исана, подозревая, что перед ним дилетант. «Если это обычная простуда, то в такое время года ничего страшного в ней нет», — сказал доктор. «Может рассказать, чем болел Дзин раньше?» — вмешалась Инагу. «Вскоре после рождения с ним случилась ужасная история. Что бы вы ни рассказывали, мне прежде всего нужно осмотреть ребенка и поставить диагноз». «Не знаю, будет есть Дзин или нет, но я все равно отнесу ему еду. Отнесу еще холодной воды и кипятку. Может, еще что нужно? По-моему, у нас должен еще быть консервированный суп», — сказал доктор. «Мы, правда, ведем строгий контроль за расходованием консервированных продуктов, но ведь на нынешних учениях это особый случай, верно?» «Пусть особый. Но разве это значит, что мы должны нарушать принципы, которые сами же выработали?» — прервал его Тамакити. «В особых случаях нами предусмотрено общее обсуждение». «Инаго может использовать консервы по своему усмотрению», — сказал Такаки. «Если так, то можно, значит, нарушать все, что угодно». «Так считал только Короткий и дошел до того, что превратился в нашего врага. Тамакити, приведи сюда своего врага. А твоя бессмысленная грубость ни к чему. Доктор будет осматривать Дзина, а ты возвращайся с Коротким». «Пусть Исана захватит с собой холодной воды и кипятка», — засуетилась Инаго, выполняя указания Такаки. Исана с ведрами в руках и доктор с полевой аптечкой покинули барак. Тамакити с еще одним подростком уже пересекли площадку и теперь взбегали вверх, поднимая черную мелкую пыль. Идя вслед за ними по лестнице, на которой не улеглась еще пыль, Исана увидел за стеной из вулканических ядер огромную дзелькву. На фоне зеркальной глади моря в блеске солнечных лучей дзельква, широко раскинувшая свои могучие черные ветви и закрывавшая ими яркое небо, казалась одинокой. Но на самом деле из того же корня рос еще один ствол, может быть, немного тоньше первого, но не уступавший ему по высоте и еще шире раскинувший свои ветви. Душа дзельквы охладила горящую душу Исана. «Спокойно, спокойно!» Тамакити и другой подросток, толкая Короткого в спину, вели его вниз. «Не слишком ли, Тамакити? Может, лучше помочь человеку, у которого лицо раздулось, как набитый мешок?» — возмутился доктор. Израненное, в кровоподтеках и шрамах, лицо Короткого при ярком свете являло страшное зрелище. Но прежде чем Тамакити успел ответить, Короткий, глянув на доктора сквозь щелочки заплывших глаз, как через бамбуковые шторы, крикнул: «Чем помогать мне, живому? Лучше проведи как следует судебно-медицинскую экспертизу после того, как меня казнят. А если сумеешь, то сделай и вскрытие». Как будто прогуливаясь с приятелями, Короткий спокойно проследовал мимо опешившего доктора и Исана. Когда они молча вошли в дом, доктор подложил под дверь, чтобы она не закрылась, неизвестно, когда подобранный им кусок лавы, и в комнату проник свет. Он открыл и окно, обращенное к Косогору. Дзин грустно лежал на боку. «Дзин! Дзин!» — позвал Исана, но горящее лицо ребенка было неподвижным. Лишь чуть дрогнули веки закрытых глаз. «Дзин, хочешь воды?» — спросил доктор. Слово «вода» произвело поразительный эффект. Ребенок приоткрыл ничего не видящие глаза и, тяжело дыша, выпятил нижнюю губу. Зачерпнув металлическим ковшиком воды, такой холодной, что ведро даже запотело, Исана приподнял Дзина и поднес ковшик к его губам. Вытянув их, точно бабочка, хоботок, Дзин, тяжело дыша, стал жадно пить и выпил ковшик до дна. Обнимая обессилевшего сына, Исана физически ощущал, как вода охлаждает разгоряченное тельце ребенка. Исана поднес еще один ковшик к влажным губам Дзина, но тот склонил голову на бок, отстраняясь от ковшика. «У ребенка есть чувство меры», — сказал доктор. Доктор раздел Дзина. «О, на животе сыпь», — сказал доктор. «Вас ночью никто не кусал?» «Нет, кажется», — сказал Исана, разглядывая сыпь на животе тяжело дышавшего сына. «Дзин болел ветрянкой?» «А что такое ветрянка?» «Я не знаю, что это за болезнь. Значит, ветрянкой не болел. Не может быть, чтобы такой заботливый отец, как вы, не запомнил, если ребенок болел ветрянкой», — сказал доктор. «Пусть для вас не будет неожиданностью. Завтра все его тело покроется сыпью. С головы до ног. И даже во рту будет сыпь». «Болезнь опасная?» «Обычно нет. В редких случаях дает осложнение — воспаление мозга». Доктор говорил возбужденно. Это был его первый самостоятельный диагноз. «Когда появится новая сыпь, нужно смазать снимающий зуд мазью. Сейчас я протру его тело, вымою руки и обрежу ногти». Доктор действовал ловко и умело. Ясно, что он получил основательную подготовку. Исана, отказавшийся от мысли помогать ему, лишь наблюдал за его действиями. Глядя, как совершенно чужой человек возится с его сыном, Исана, как бою явилось видение, будь то он умер, и его сознание, воспарив, как эфир, уже после смерти наблюдает за Дзином и доктором. «Может быть, нужны уколы? Лекарства?» — спросил Исана. «Нет. От ветрянки, насколько мне известно, никаких уколов и лекарств нет. Гораздо лучше дать болезни протекать естественно. Нужно ждать появления сыпи, а потом ждать, пока она пройдет». «Но ведь ребенок будет ужасно страдать». «Разумеется», — откровенно сказал доктор. «А можно протирать тело, когда такой жар?» — обеспокоенно спросила Инагу. Она принесла котелок с супом. «Что с ним? Что у тебя болит, Дзин?» Дзин с трудом приоткрыл глаза в ответ на голос Инагу. И Исана снова привиделась, будто он уже умер, но все происходящее отражается в его сознании. «Похоже на ветрянку». «Уже и сыпь появилась», — сказал доктор. «Прекрасная сыпь, Дзин!» С явным облегчением сказала Инагу, устроившись возле него на коленях. Когда доктор закончил обтирание, Инагу поспешно укутал ребенка. Исана увидел прямо перед собой ее круглый зад, выглянувший из-под короткой юбки. Трусики, прозрачные от бесчисленных стирок, почти ничего не скрывали. «Инагу, чего оголилась? Хочешь нас обольстить?» — сказал доктор. Исана оторопел. Но Инаго и не думала менять позу. Прильнув к тельцу Дзина, она лишь повернула голову и ответила серьезно и печально. «Вообще-то мне все равно. Смотрите, сколько влезет. Но я так волнуюсь за Дзина, что мне не хочется, чтобы за мной подглядывали. И чтобы смеялись. Тоже не хочется.